Она вела свой монолог на одной и той же ноте протеста, с горящими щеками, с позывами к плачу. Она оказалась не в силах достойно вынести свалившееся на нее презрение и равнодушие мужа, и даже прежняя ее школьная ориентация защищаться пощечиной от оскорбления не вернулась к ней. Можно сказать, что она в эти годы жила без руля и без ветрил, от толчка до толчка, чувствительная, как амеба, которая перемещается с места на место с примитивной целью уйти от прикосновений. Клариса в тот период своей жизни никак не могла успеть определить свою роль, свыкнуться с этой ролью и принять наиболее достойные решения. Она еле успевала принимать удары судьбы, которые олицетворял собой ее невоздержанный, не стесняющий себя ни в чем муж, ведущий свою грубую, тяжеловесную жизнь в одной комнате с Кларисой и ребенком. Наконец, это завершилось самым большим ударом. Муж ушел от Кларисы и одновременно забрал с собой к своим родителям мальчика. Клариса сделала единственное, на что ее толкало помутившееся сознание. Она стала биться о дверь родительской квартиры мужа, и биться напрасно, так как старики уехали, сняли дачу в неизвестной местности, о чем Кларисе сказал их сосед, выглянувший на лестничную площадку. Кларисе оставалось вернуться в свое разоренное гнездо, несолоно хлебавшее. Все дальнейшие действия, которые она предприняла, были нелогичными и бесперспективными. К примеру, она раза три ездила на электричках за город и там бродила вдоль дачных участков, надеясь увидеть желтую соломенную кепочку сына. Клариса звонила также друзьям своего мужа, мужчинам, занятым своей работой, серьезным людям, с просьбой помочь ей выкрасть обратно ребенка. Все это не принесло никаких результатов, и единственным результатом был только тот факт, что к ней домой вечером приехал врач с сестрой, которого она совершенно не вызывала, и врач участливо расспрашивал ее о том, как она спит, и нет ли у нее врагов и преследователей, и не хочет ли она лечь в санаторное отделение больницы, где ей дадут возможность спать хоть неделю подряд. Клариса сказала, что кто же ей даст бюллетень, но врач и сестра в один голос заверили ее, что об этом ей, во всяком случае, думать не надо. «Это все он вас прислал», — ответила Клариса. «Я давно поняла». Врач и сестра стали собираться уходить, и в дверях еще раз напомнили Кларисе о возможности отдохнуть, но Клариса их уже не слушала. Она с горящими щеками сидела, задумавшись у стола. На этом занавес опускается, потому что Клариса втихомолку вновь начала перестройку, и опять-таки никто не скажет, каким образом она спустя полгода снова выплыла на поверхность жизни уже в качестве разведенной жены, оставшейся с ребенком на руках, алиментами раз в месяц и вечной проблемой, куда девать ребенка. В этом новом качестве Клариса была совершенно банальна и по-своему умна, каким-то коротким умом. Она не заглядывала особенно далеко, поскольку существовала еще одна сложность, а именно то, что мальчик страшно привязался к отцу и его родителям, которые давали ему уход, ласку и воспитание, какого не могла дать Клариса, оставшись в единственном числе. Поэтому Клариса не заглядывала далеко, не планировала надолго свою совместную жизнь с сыном, понимая всю скоротечность своих прав, а все внимание сосредоточила на сиюминутных проблемах, встающих перед ней одна за другой. Клариса кропотливо рассчитывала время на дорогу от детского сада до работы, бегала в обеденный перерыв по магазинам и относилась к своим служебным обязанностям как к чему-то второстепенному в жизни, что было, несомненно, вполне понятно в ее положении. Поэтому огромным событием для Кларисы стал спустя год отпуск, который она впервые провела на юге в полном одиночестве, оставив ребенка в детском саду за городом. Очутившись на юге, Клариса первое время сохраняла еще свою недалекую озабоченность женщины-матери. Относилась к морю, загару и фруктам совестливо, вспоминая своего ребенка, оставленного на севере, где лил дождь. Можно сказать, что в этот период отпуска ей кусок не лез в горло, и она простаивала по полдня в длинных очередях на междугородные переговоры, чтобы дозвониться в детский сад и узнать, как там мальчик и там ли еще мальчик. Она страстно мечтала водить его с собой к морю, как это делали все мамаши вокруг нее, но дело уже было сделано, и так прошла половина отпуска. Тут море, загар и южные фрукты, которые Клариса покупала из-за их дешевизны, оказали свое влияние, и произошла вторичная метаморфоза во внешности Кларисы. Теперь она была зрелой женщиной, 25 лет, глядящей сквозь очки, с кроткой отчужденностью, и в этом качестве ее сильно полюбил летчик гражданской авиации, проводивший день между рейсами на городском пляже. Летчик стеснялся подойти поближе к Кларисе, поскольку он был на пляже не в подобающих купальных плавках, а в обычных сатиновых трусах. Он только смотрел на Кларису издали, как она по-куриному копошилась в сумке, чтобы, наконец, достать оттуда трогательно маленький носовой платок и начать протирать им стекла очков. Через день летчик снова был на пляже, ближе к вечеру. Он уже приготовился к пребыванию у моря, был, соответственно, одет и смог расположиться поближе к своей Кларисе. Клариса неприятно испугалась, стала мучиться, искать предлог уйти и, наконец, с бьющимся сердцем, с отвращением, раньше времени сбежала, провожаемая изумленным взглядом летчика. Все, однако, шло к лучшему. Через день в беседе с летчиком Клариса уже могла выдавить из себя несколько фраз, хотя следующее утро она провела на Междугородной и получила известие, что мальчик здоров и бегает, и что погода хорошая. Все это кончилось тем, что через 3 месяца после отпуска Клариса переехала к своему новому мужу, Валерию Петровичу, в его 3-комнатную квартиру, и началась новая полоса в жизни нашей героини. Мальчик в свое время пошел в школу, родилась еще девочка, и можно считать, что все стабилизировалось и поплыло к естественной, здоровой зрелости, к череде зим и отпусков, к покупкам, к ощущению полноты жизни, если не учитывать того факта, что в дни полетов Клариса, оставшись одна, способна часами звонить на аэродром и выбивать сведения о рейсе, и Валерий Петрович по возвращении выслушивает замечания о звонках своей жены. Только это туманит светлые горизонты жизни Валерия Петровича и Кларисы. Только это. Дочь Ксения. Всегда, во все времена, литература бралась за перо, чтобы, описывая проституток, оправдывать. В самом деле, смешно представить себе, что кто-либо взялся бы описывать проститутку с целью очернить ее. Задача литературы, видимо, и состоит в том, чтобы показывать всех, кого обычно презирают, людьми, достойными уважения и жалости. В этом смысле литераторы как бы высоко поднимаются над остальным миром, беря на себя функцию единственных из целого мира защитников этих именно презираемых, беря на себя функцию судей мира и защитников, беря на себя трудное дело нести идею и учить. Действительно, чье бы сердце, даже закоренелое сердце, не содрогнулось при виде простушки, так и хочется сказать, простоволосой, хотя на голове у нее есть какой-то свалявшийся, как валенок, грубый шарфик, но сдвинутый на затылок, так что волосы висят. Так и тянет сказать, простоволосая и простушка, толстоватая, коротковатая, но не борец по фигуре, как бывают иногда женщины, чуть не борцы с широкими плечами, загривком и узким тазом, и короткими, толстыми в икрах и узкими в щиколотках ногами. Итак, простоволосая и простушка, потому что совсем рядом с этими словами стоит слово «проститутка», и она, и есть она. Но не борец по фигуре, руки не торчат кренделями от мощности корпуса, нет, так, серединка наполовинку, простушка. И все этим сказано. И женственности особой нет. Какая там женственность, когда коротковатая и полноватая, простоволосая почти, не грубятина, а стоит себе, ничем не выделяясь, в толпе, продвигается среди остальных женщин, таких же, как она, но проститутка. Да еще в один из самых главных и незабываемых моментов своей жизни. И говорит: «Папиросы вот передать, печенье». «Иди, иди», — говорят женщины, находящиеся в толпе. «Там она с милиционером, может быть, разрешат». «Только печенье и папиросы». «Конечно, иди, иди». Как будто только что первый день подсудимая является подсудимой. И в первый свой день она особенно изголодалась по папиросам. Без отвычки, сразу тяжело. А ведь подсудимая уже находится в тюрьме 3 месяца, и уже передавались ей папиросы и печенье. Но тут, в толпе, разыгрывается совершенно незабываемая сцена. Тут правит бал проститутка Ксения, которая темным вечером у входа в красный уголок в толпе продвигается, чтобы передать нищую передачку и кому? Своей же осужденной дочери, опять-таки проститутке. Она осуждена на год. Сейчас ее будут выводить из подвала. Белое лицо возникнет в темном проеме. Следом или впереди пойдет милиционер. Неизвестно какой, неизвестно с каким выражением лица, когда он идет впереди или позади подсудимой с тем, чтобы посадить ее в машину. Какое может быть у него выражение лица? Или он уже привык к этим уводам-приводам в зал и во двор, в машину, к этой толпе у дверей, собирающейся, когда выводят. Но все равно и в случае полной привычки у него будет особое выражение лица. И люди внимательно смотрят и упиваются несчастьем, не в смысле наслаждаются, хотя немного и в этом смысле, немного и счастливы зрелищем, неповторимым, естественным, правдивым до озноба, с невыдуманными подробностями, с этим ожидаемым броском матери-проститутки к дочери-проститутки же, с печеньем и папиросами, поскольку дочь ничего не ела с обеда, и упиваются также неповторимым выражением лица милиционера, невообразимым, ни на что не похожим выражением, которое единственно и возможно только у милиционера в такой ситуации. Но какое это будет выражение? Трудно, невозможно предугадать. Какое? Что он выразит лицом? Что она выразит собою, 19-летняя дочь-проститутка, со своим белым лицом, которое возникнет в проеме дверей вот-вот, вот-вот? А пока мать-проститутка проходит сквозь редкую толпу со словами «папиросочек вот». Все ее тут знают, Ксению. Вон стоит 12-летний, который похаживал к ней в вертеп и подарил молодой проститутке комбинацию. Вон он стоит со взрослыми мужиками, как взрослый, в пальтишке реглан, с поясом, как лилипутик, и с ним стоят 2 мужиков. Чего они с ним стоят? Что общего они имеют с ним, спрашивается. А вот стоят же, не наклоняются к нему, а говорят в сторону крыльца, и он тоже проговаривает какие-то редкие фразы, также не им, а в общую сторону, в сторону крыльца, где сейчас покажется в мученическом темном провале белейшее лицо 19-летней жены 12-летнего, ибо проститутка на то и проститутка, чтобы не презирать никого, ни старого, ни малого, ни безносого. Они должны, обязаны или хотят никого не отталкивать, то пришел к ним с дарами, а не просто так. Пришел, да еще с дарами, с бутылкой, деньгами или комбинацией, в то время как к другим ни так ни сяк не ходят, вообще не заглядывают. Все заросло паутиной у них, закрылись все двери. А сюда почему-то наведываются часто. С какой, спрашивается, стати? С какой это стати приносят? Чем им нужна эта продажная любовь, когда кругом зачерпни? Ходит любовь простая, не требующая оплаты, а только тепла, внимания, только слов и присутствия кого-то, кто возьмет эту ждущую, бескорыстную любовь и даст взамен не что-то драгоценное, а тоже просто-напросто ничто, пустяк, и при этом еще справит нужду, совершит себе необходимое и устроит этим также других. Так нет, нет, а ходят вон туда, ходили туда, в эту комнату, где мать простоволосая и дочурка, еле-еле набравшая тело, едва-едва только отошедшая от безобразия и прыщей отрочества, и уже не свежая, уже в чем-то простая-простая, без тайны, а простейшая. Кажется, что в ней нет ничего от вечного тумана и таинственности, окружающих вроде бы преступления против нравственности. Так себе ничего, ничего совершенно особенного, а голая простота и движение, возможно, не без примеси, кокетства, но такого простого, нужного, без тайны, кокетства. С оттенком шутки, игры. Шутки и игры добродушны, без подвоха, просто обоснованы всеми дальнейшими безобманными радостями, которые неуклонно последуют за шутками и весельем раздевающейся женщины. Но ведь может так быть, что и она обманет, запустит бутылкой и выгонит. Но, видимо, и это надо уважать и прислушиваться к этому настроению, поскольку оно никакого прямого отношения к человеку, угощенному бутылкой, почему попало, не имеет. Тут каприз и меланхолия, отдельно взятого, не унижающего других человека, просто дикая тоска, которую приходится только уважать и с уважением перед ней отступать, потому что это не игра, а просто так вышло на сей раз, просто так. И никто их не боится, таких настроений. Поцелуй, дверной пробой и иди к себе домой, ничем не обижены, только что разопрет от несостоявшейся любви, грустно станет из-за упущенного праздника и только. А то, что праздника нет, это не то совсем, как бывает в праздник, когда тебя не позовут, когда в репродукторах на улицах гремит музыка и все другие веселятся. Нет, тут не то, тут другое совершенно, ни у кого праздника нет, отменили. Все вокруг в будничном, ничего не светло и не тепло. А будет и тепло, и светло в следующий только раз. Но снова соберутся все, и придет серьезный 12-летний, которого уважают за равенство в виде принесенной комбинации. Он также не изгой, не отверженный в этом мире, в этой комнате, где живут мать и дочь, прошедшие перед тем школу борьбы друг с другом. Ведь это не так просто, как кажется, что у проститутки-матери вырастает дочь-проститутка. Вроде бы вначале намерения у матери иные. Вроде бы вначале мать не приветствует, что дочь хочет идти по плохой дорожке. Ведь нетрудно догадаться, что мать есть мать. И свои прегрешения прощает себе, но не дочери. И хочет видеть в дочери осуществление того, что не удалось ей. Скажем, чтобы дочь училась и так далее. Но нетрудно также догадаться, что дочь вырастает, желая доказать свое, и это не важно, что в ее детстве во дворе ее все шпыняли, и она в злобе кусала детей. Так говорили, и так оно и было на самом деле. В детстве дочь проститутки была совсем плохой, на ребрах ничего не находилось, и она была злая и грубила всем, кому попало. Даже старшим отвечала, а хотя бы и так. И вдруг расцвела. Вдруг округлилась, мясо на ней наросло, в этой атмосфере вечно накрытого стола в комнате. И вдруг мать стала приплакивать не из-за того, что дочь ее в ответ на поношение по поводу плохой учебы и учительницы могла начать пинать ногой в самое больное место, в голень. Мать стала приплакивать и курила с припухшими глазами из-за того теперь, что все, все кончилось, все надежды рухнули, и дочь привела опять, и опять другого, и все ходоки в эту комнату теперь уже не относятся к этой дочке, как к дочке, и не угощают конфетой перед тем, как мать выставит за дверь на кухню. Нет, теперь взаимоотношения будут другие, и мать примирится с этим, как вообще простой человек. Так, так, так. И все потечет опять своим чередом, и дочь, избалованная дружками, совсем опростится и перестанет в чем-либо притворяться, и делать начнет только то, что в данный момент ей захочется, поскольку так ее разбаловали, так ее разнежили и утвердили на своем, поскольку так она нужна. И подумайте, за деньги, даже 12-летнему, что это и может только считаться диким проявлением всеобщей любви и уважения, сразившего даже 12-летнему во дворе. Так ее разбаловали, что это не могло не кончиться плохо, и она в порыве естественной тоски запустила бутылкой в голову милиционеру, зашедшему просто так проверить. И на этом ее похождения закончились, поскольку тут милиционер и закон, не считающийся ни с чьими причудами, ни с чьей естественной тоской и словами вроде «я тебя шлю к черту», и это, в свою очередь, не могло не кончиться вот таким выездным судом в подвале дома и не могло не кончиться выходом на улицу темным вечером пред лицо толпы, публичным явлением толпе, заинтересованного фактом народа, увидевшего дочь Ксении, но не в драных школьных колготках и кусающую детей в драках, а вот в таком виде. В каком? Еще вопрос. Алиби. Есть два рода розыгрышей. Коллективный, когда несколько человек, собравшихся вместе, разыгрывают одного человека, и индивидуальный, когда одно лицо разыгрывает другое. Второй род, и с этим можно согласиться, содержит в себе нечто гораздо более опасное, нежели первый род розыгрыша, а именно, во втором случае все, весь характер розыгрыша зависит только от того, как его воспринимает человек, которого разыгрывали. Группа же людей, первый род розыгрыша, имеет почти неоспоримую правоту перед одним человеком. То есть, если группа людей расценивает розыгрыш как шутку, то с этим почти ничего невозможно поделать одному человеку. Другое дело во втором случае розыгрыша, когда оставшийся в дураках человек может наедине с собой как угодно ему расценивать этот проведенный с ним розыгрыш. Расценить его как нечто бесчеловечное, как нечто подлое, жестокое, наглое и так далее. Когда Валентина Ивановна затевала розыгрыш с Жарковым, она не имела ничего дурного на уме. Очевидно, она была в тот вечер совершенно одна и безо всяких дел, иначе что бы ее толкнуло на такое щекотливое дело, как розыгрыш? Кроме того, весьма возможно, что, набрав номер Жаркова, Валентина Ивановна вовсе не собиралась изменять голос и плести ту сложную историю, которую она в результате сплела. Так что все могло произойти безо всякого намерения со стороны Валентины Ивановны, а само по себе. Кроме того, следует учесть, что Жарков, которому она звонила в тот вечер, был, если уж говорить откровенно, мало подходящим объектом для розыгрыша. Жарков и Валентина Ивановна хорошо знали друг друга, и тем более этот розыгрыш выглядел нелепо. Никаких других взаимоотношений, кроме взаимоотношений чисто служебных, между Валентиной Ивановной и Жарковым быть не могло. И тогда тем более непонятно, зачем Валентине Ивановне было разыгрывать именно Жаркова, которому она питала после нескольких лет совместной работы чувство всепрощения, если так можно выразиться. Так почти все относились к Жаркову, кто с ним сталкивался в служебных ситуациях. И Валентина Ивановна точно так же, как и другие, испытывала на себе влияние личности Жаркова, но быстро справилась с собой и перешагивала через свои личные ощущения в интересах общего дела. Видя в Жаркове сквозь его личность огромную целенаправленность, несмотря ни на что. И в свете этих данных вдвойне было странно, почему Валентина Ивановна решила разыграть Жаркова и вообще решилась позвонить ему, хотя в последний, самый решительный момент она, когда надо было начать говорить, полностью изменила голос и тем самым, хотя бы на первое время, не думая о последствиях, обезопасила себя от щекотливости, неловкости и так далее. Валентина Ивановна, может быть, собиралась говорить с Жарковым о каком-то конкретном вопросе, но, услышав его голос по телефону, только тогда полностью изменила голос и сказала: «Вы меня не знаете, и мне очень трудно с вами говорить, но вот я решилась». Валентина Ивановна сознавала, что делает глупость, но ничего не могла с собой поделать. Жарков откликнулся: «А кто это со мной?» И с этого момента у них пошел скачкообразный, до последнего предела нелепый разговор, так как Валентина Ивановна со своей стороны создавала образ абсолютно безгрешный, откровенный до вскрытия самых последних глубин, радушно, торопливо открывающийся, с полным доверием и так далее. А Жарков со своей стороны абсолютно не интересовался этим образом, созданным Валентиной Ивановной, даже как-то сразу приняв его как существующую реальность, а интересовался только тем, кто мог дать его телефон, кому бы то ни было, кто направил к нему. И Валентина Ивановна совершенно безгрешно сказала наконец, что ей дали его телефон в справочном киоске. Затем Жарков спросил, что «ну хорошо, а, собственно, по какому поводу ему звонят?» На что Валентина Ивановна откликнулась сразу же, что без повода, а просто так. Прошлым летом она отдыхала в одной местности вместе с Жарковым, но только в соседнем доме отдыха и так далее. И что тут сложная связь вещей, о которой сразу не расскажешь. По крайней мере, по телефону, добавила Валентина Ивановна. И только тут Жарков начал расспрашивать Валентину Ивановну, кто она такая. Валентина Ивановна сказала, что как звать ее, она не скажет. Да это ведь и все равно при теперешнем сложившемся порядке вещей. Затем Валентина Ивановна добавила, что она только может сказать, что у нее очень хороший муж и ребенок, и что как раз теперь муж с ребенком уехали в пансионат отдыхать. Это, по мысли Валентины Ивановны, основывавшейся на своем долгом жизненном опыте, должно было как-то хотя бы косвенно успокоить Жаркова. Это упоминание о том, что она имеет мужа и ребенка, и имеет такую прозаическую жизненную ситуацию, в которой находятся все женщины, которые временно остались без семьи. Жарков, однако, продолжал расспросы, и Валентина Ивановна вынуждена была все больше и больше выдумывать о своей героине подробностей, касающихся года, допустим, в котором она окончила что? Техникум, ответила Валентина Ивановна. Деревообделочной промышленности. По специальности техника-технолога, работаю на комбинате. А в каком доме отдыха? Спросила Жарков. Да в Чайке, ответила Валентина Ивановна. И Жарков замолк, очевидно припоминая, какая такая Чайка могла быть по соседству. А вы были в Голубом Прибое? Валентина Ивановна кое-что помнила о Жаркове, кое-какие подробности его жизни, которые он сам изредка сообщал. «Ну, — сказал Жарков, раздумывая, — ну, осведомленность у вас прямо-таки поразительная. Откуда так? Кто все-таки вами руководит? Кто ведет всю эту игру? Кому это надо?» — размышлял далее вслух Жарков. А Валентина Ивановна, уже поддавшаяся какому-то унизительному страху, готова была бросить трубку, но не могла этого сделать, испугавшись по-настоящему укрепить Жаркова в его подозрениях. — Послушайте, — щебетала Валентина Ивановна не своим голосом, — ну как вам не стыдно? Сказано же вам, что справочный киоск. На этом справочном киоске зиждилось все ее построение. — Ну хорошо, — продолжал Жарков, — а кто вам дал, с какого я года? И какой мой район места жительства? О, вы все знаете, вы, вероятно, сами когда-либо какую-то любовь свою искали по справочному киоску. Тут в голове у Валентины Ивановны забрезжила мысль, что недаром ей пришел на память аргумент со справочным киоском, что сам Жарков действительно кого-то когда-то искал через справочный киоск, и этот розыск был не к добру для того, кого искал Жарков, и об этом эпизоде все знали у них в конторе. «Так-так», — сказал Жарков, — «а теперь положите-ка трубочку, я перезвоню с другого аппарата на телефонный узел, с каким номером я был связан». Валентина Ивановна, обомлев, тихо положила трубку на столик, не кладя ее на рычаги, положила ее не на рычаги, как ей было приказано, а на столик, чтобы хоть как-то защитить себя, не слушаться его указаний себе во вред, не подчиняться ему. Но затем она спохватилась, что поскольку Жарков трубку не положил, их аппараты так и остаются соединены, и все-таки положила трубку на рычаг, а затем сразу ее сняла. В трубке был снова какой-то затор, заглушка, тупая тишина. Валентина Ивановна почти всю ночь была в ужасном состоянии. Каждый час она ходила подымать телефонную трубку, но телефон не работал, накрепко соединенный с аппаратом Жаркова. Валентина Ивановна под утро все-таки заснула после ужасного плача, а когда проснулась, то проснулась от телефонного звонка и закрылась с головой, чтобы не слышать этого звонка. Затем Валентина Ивановна стала думать, как обеспечить свое алиби, что ее не было дома, и придумала, что пока ее не было, к сыну пришли девочки и застали раскрытой собственную записную книжку Валентины Ивановны, раскрытую на букве «Ж». Но откуда такая осведомленность о жизни Жаркова, о Голубом Прибое, была бы у тех девочек? Валентина Ивановна все-таки что-то и на этот счет хотела придумать, о каких-то своих рассказах там девочкам еще и перед тем о Жаркове, почему они именно и позвонили не кому-нибудь из записной книжки, а именно Жаркову. Как бы то ни было, утром Валентина Ивановна, подняв трубку, услышала нормально действующий гудок ни с чем не соединенного аппарата. Временно, вздохнув спокойно, Валентина Ивановна отправилась на работу, придумывая все далее идущие логические цепи оправданий, от которых в буквальном смысле этого слова мутился разум. Вечером, перед концом рабочего дня, Жарков вызвал Валентину Ивановну и попросил ее написать объяснительную записку. «По какому поводу?» — спросила Валентина Ивановна. «Вы 17-го где-то были после обеда. Где были? Вот и напишите объяснительную записку», — ответил Жарков. И с этого момента мысль Валентины Ивановны заработала вспять, в поисках другого алиби, которое у нее было именно вчера к вечеру, когда она подняла трубку, чтобы позвонить Жаркову и во всем с ним объясниться. Но, услышав его голос, сказала: «Вы меня не знаете?» Отец и мать. «Где ты живешь, веселая, легкая Таня, не знающая сомнений и колебаний, не ведающая того, что такое ночные страхи и ужас перед тем, что может свершиться? Где ты теперь? В какой квартире с легкими занавесочками свела ты свое гнездо? Так что дети окружают тебя, и ты, быстрая и легкая, успеваешь сделать все, и даже более того. Самое главное, в каком черном отчаянии вылезла на свет, выросла и воспиталась это сияние утра, эта девушка, подвижная, как умеют быть подвижными старшие дочери в многодетной семье, а именно в такой семье была старшей та самая Таня, о которой идет речь. Младше ее были многочисленные девочки и самый последний мальчик, которого мать так и носила у груди все самое последнее время своей супружеской жизни и бегала со своим сыном на руках вслед за мужем, направляющимся на службу. Бежала, чтобы не дать ему уйти на эту проклятую службу, где он только занимается сплошным развратом. Мать бегала за ним чуть ли не каждое утро. Почти каждое утро ее брало отчаяние, что опять-таки она дает своему супругу возможность уйти из рук, уйти к ненавистному, свободному и легкому времяпровождению у себя на службе. И она бежала из последних сил с мальчиком на руках по улице, чтобы догнать мужа и свободной рукой хотя бы сорвать фуражку с головы у него, опрометью убегающего. Да, такие сцены были не в новинку для их улицы, сплошь заселенной военнослужащими. Мать Тани болела острой ненавистью к своему мужу, ненавистью труженицы и страдательницы, к трутню, к моту и предателю интересов семьи, хотя отец каждый вечер возвращался в лоно этой семьи и брал на руки очередного маленького. Но мать и этот жест трактовала как уловку, как подлый финт провинившегося кобеля, и они чуть не раздирали маленького пополам, отец, чтобы не дать его взбешенной матери, а мать, чтобы не дать отцу повыставляться и поиграть в бесчестную игру в отца семейства при полном отсутствии к тому оснований. Могло показаться даже, что мать видит в своих детях только целый ряд вещественных доказательств своих усилий в жизни, своего нечеловеческого труда и своей неоспоримой, но ежечасно оспариваемой ценности перед лицом мужа-кобеля, который дрожит и трясется, как студень, каждый раз, когда она поднимает голос из страха перед соседями, что они все узнают. Но они все узнавали и так, она сама всем все везде рассказывала. И бабы ее утешали, называли Петровной и советовали сходить к замполиту, раз такое безобразие. Отец, несмотря на это, все-таки как-то еще удерживался в семье. И трудно сказать, на каком основании этот человек пытался каждый вечер возвращаться домой в миролюбивом состоянии духа, со смущенным или деланно равнодушным, или еще каким придется видом. Каждый раз не его собственным, а каким-то наживным, приготовленным только что, а не с тем естественным мрачным и ненавидящим лицом, какого только и можно было ожидать от него в этой ситуации. Но нет, не в его силах было прийти озлобленным. Он все примеривался, чтобы лучше изобразить, возвращаясь каждый раз домой к 11 часам. Он не хотел возвращаться домой раньше, никогда в жизни не хотел. И это было основой основ, и каждый раз, сделанным тем или иным видом, он являлся домой в 11 часов и заставал дома каждый раз ту картину, что дети ни один не спали, а жена в слезах сидела с маленьким на кровати. Если же отец пытался по собственной инициативе в свойственной ему мягкой манере уложить девочек спать, то мать начинала вырывать у него детей и кричать, что никто пусть не спит, раз так, и все пусть смотрят на потасканного отца, который свеженький вылез из чьей-то постели с румянцем на щеках, который только что своим поганым ртищем этой воронкой целовал бог знает кого, а теперь лезет мокрыми губами чистым девочкам, с которыми он тоже готов уже переспать, и так далее. Вместе с тем бедность в семье не поддавалась описанию, так как мать не работала и все делала спустя рукава, в ожидании 11, а затем 12 и позже часов, так что дети часто засыпали в ожидании главного момента, кульминационного пункта дня, и утром их невозможно было добудиться. Мать заходила все дальше и дальше в своем справедливом гневе. Она вдруг могла встретить мужа у двери офицерской столовой и начать бить его ногами, держа на руках маленького. Мать словно бы протестовала против общепринятого мнения, что так с мужиком ничего не добьешься, а только его отпугнешь и отвратишь навеки. Мать словно бы бросала каждый раз вызов судьбе и окружающим, бросая детей голодными и уходя с мальчиком в окружающую поселок степь, или крича самые страшные слова о том, что у Таньки был выкидыш от отца. В стене, в пазу, оказались окровавленные тряпки. Неизвестно, правда, к чему стремилась Танькина мать. Возможно, это была потребность разрушения того обмана, той ложной картины, которую пытался своим смягчающим видом и лживыми выражениями лица создать отец, прежде всего у детей. Ему, прежде всего, перед ними важно было создать картину якобы мирной семейной жизни. Мать как бы чувствовала себя в западне, окруженная всеобщим неуважением и брезгливостью, и чувствовала в то же время, что ее мужа все жалеют и стараются оградить. Так, например, когда она однажды подошла к магазину перед 8 марта, где, как она знала, ее муж покупал маленькие подарки ей и дочерям, кто-то раньше нее пробрался в магазин, и мужа увели через служебное помещение, прежде чем она успела подойти сквозь толпу к прилавку.